Вы слушали радиоспектакль по роману Фридриха Дюрренмата «Судья и его палач». Перевод Евгении Кацевой. Автор сценария и режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Роли исполняли: от автора Леонид Кулагин, Берлах Юльен Балмусов, Гастман Владимир Юматов, Чанц Николай Иванов, Луц Юрий Васильев, Клинин Александр Вдовин, фон Швенди Александр Ильин, писатель Василий Бочкарев, Шарнель Дмитрий Филимонов, доктор Хунгертобель Александр Павлов, госпожа Шенлер Галина Исхакова, Анна Ирина Пономарева, первый телохранитель Александр Доронин, второй телохранитель Алексей Мясников, Гастман молодой Илья Хвостиков, Берлах молодой Александр Груздев. Над спектаклем работали редактор Татьяна Абакумова, звукорежиссер Андрей Коновалов, композитор Эдуард Глейзер. Театр «Радио России».